Слышал ли он, как запищала, родившись, его сестричка? Любил брать слабенькими своими ручонками у матери со столика розовую морскую раковину, прижимал к уху. Что он там слышал? Какой-то неясный гомон, шепоты мира? Или слышал мамину судьбу? Султан ждал, когда ударит барабан. Барабан его бессмертия. Его сын, его хурем, его вечность. Пусть бьет торжественно и грозно барабан, пусть разносится его грохот на весь свет. Но барабан не бил, молчал. Кизляр-ага не осмеливался прийти к султану с вестью, что родилась дочка. Это было бы все равно, что принести несчастье. Не осмеливался никто. Только Валиде, поджав темные свои губы, завернувшись в темную одежду, словно в знак траура по своему неразумному сыну, спокойно пошла к Сулейману, пока повитухи натирали ребенка солью, чтобы он был крепче и здоровее, и перерезали ему пуповину, отделяя от той, что носила его в своем лоне. Это никчемная рабыня привела тебе дочь, мой державный сын, гневно раздувая ноздри, сообщила Валиде. Ребенок будет еще более хилый, чем первый. Ты напрасно ждал от нее второго сына. Она не способна. Кажется, вы тоже родили только одного сына, напомнил ей Сулейман без особой приветливости в голосе. Я ханская дочь, а она рабыня, купленная на Бедестане. Пока я жива, твои сестры не будут служить рабыне без роду и без племени. Они дочери падишаха, а кто она? Кажется, вы говорили мне, что она королевна. Султан не должен верить глупым выдумкам. Но султан верит своему разуму и своему сердцу. Позвольте, моя царственная Валиде, пусть Кизляр-ага проводит вас в ваши покои. После этого Сулейман, заперся на несколько дней, никого не допускал к себе. Постился и молился, молился и постился. Жаждал услышать голос Аллаха, а слышал голос зеленоокой, золотоволосой, светлотелой, яснотелой. Ее голос. Через 3 дня... велел написать фирман о рождении дочери падишаха и о том, что даруется ей имя Михримах. Еще не увидев ее, уже назвал Михримах, что значило «нежная, как молодой месяц». Ибо называл не дочку, а мать ее Хасеки Хурем, для которой готов был отдать все женские имена. Махвеш, месяцы ликая, Эльмас, алмаз, Кеклик, куропатка, Гюнеш, солнце. Крошечного младенца привязали к узенькой черной дощечке, спеленали крепко, чтобы не дышала слишком жадно и не пьянела от воздуха, который мог только повредить столь слабому тельцу. Мать обливали сладкой водой, натирали бальзамом и мускусом, чтобы выгнать из тела жар. Султан послал к Хурем своего врача Рамадана, но тот не смел лицезреть султаншу, стоял охраняемый гаремным лекарем-евнухом за шелковой занавеской, из-за которой больная подала ему свою нежную руку. На ней мглисто синели тоненькие жилки, точно далекие реки ее утраченной навсегда отчизны. «Ваше Величество!» — прошептал сквозь тонкий золотой шелк хитрый араб. «Падишах молится Аллаху о вашем быстрейшем выздоровлении. Он желает вам быстрейшего выздоровления». И она одолела недуг так быстро, что это приписано было чарам, так же, как и ее непостижимая власть над Сулейманом. Нетерпение султана увидеть возле себя свою хурем было так велико, что он не стал выжидать, пока пройдут те 40 заповедных дней, на протяжении которых женщина должна очищаться после родов. И уже вновь маленькая Хурем прорастала, как зеленая трава, на зеленых покрывалах султанского ложа.